И, пожалуйста, не делайте это так, как получается у других, а сделайте все так, как у вас это получается само собой. Ведь времени на ту жизнь, которую проживали наши предки долгими-долгими веками, больше нет. Теперь наша реальность летит практически безостановочно, не задерживаясь надолго в одном фрагменте времени. Она прет! Вы должны поймать силу за хвост, и даже больше, прыгнуть в сам активный поток силы. Дальше просто жить так. У вас это получается само собой, не обращая внимания на то, как это делают все остальные, под влиянием деструктивных маятников. Нужно буквально успеть заняться всем, что вам по нраву. Или могло бы стать по нраву. И успеть это надо сделать здесь и сейчас, в вашей текущей жизни. Разумеется, будут и другие ваши воплощения в других телах. Но факт в том, что вот в этой текущей жизни, на вашей реализации на планете Земля и на пороге 20-х годов, у вас для кайфовой жизни остается все меньше и меньше времени. И не надо себя сейчас обманывать и утешать последующими вашими реализациями в новых физических формах. Задумайтесь на минуту над тем, что когда-нибудь эта физическая реализация вообще остановится. Да не дай бог. Ведь кто знает наверняка, в нашем будущем может вообще случиться так, что когда-нибудь и по каким-то непонятным нам людям причинам движок реальности может и остановиться. И как это будет выглядеть в точности, опять же, никто не знает. Возможно, этого не знает даже сам Бог. Даже сама сила не может этого знать точно. Откуда тогда это знать нам, людям? Наслаждайтесь именно этой, текущей вашей жизнью, данной вам в этом физическом воплощении. Потому как может случиться и такое, что, когда остановится движок реальности, сила для нас, людей, произойдет вообще невообразимо страшная вещь. Сила перейдет на другую сторону. На какую именно сторону, вновь неизвестно. По моим видениям, а скорее предчувствиям, сила, к примеру, может перейти на сторону самих же маятников и стать их бенефактором, союзником. А может быть, сила инициирует вообще принципиально новую форму жизни. И это будут не маятники и не люди, а нечто другое, новое, невообразимое. И тогда мы, люди, можем вполне стать маятниками, паразитами для этой новой формы жизни. Как сейчас маятники являются паразитами и неорганическими сущностями для нас самих людей. Вообще, конечно, вариантов бесконечная вечность. Нельзя предугадать, какой именно вариант будет реализован конкретно для нашей цивилизации. Тот, который я вам образно представил, или какой-то иной, неизвестно наверняка. Однако даже и не это важно. То, что я вам представил, всего лишь моя догадка. Но пришла она ко мне не откуда-то, а именно из пространства вариантов. И пришла она ко мне не просто так, а в результате работы над с конкретным намерением. Когда я транслировал свое намерение о том, что мне нужно нечто новое для благоустройства своей жизни. Поэтому готов сделать смелый вывод о том, что я получил определенную информацию, соответствующую определенную заданному намерению. Пусть и теоретического, отдаленного характера. Хотя при этом данная информация не лишена смысла для нашей текущей реализации бытия. Авторское примечание. Уже не от лица силы, а от моего лица лично. Честно и откровенно пишу вам вот это самое это, а я пишу то, что пишу, и что диктует мне сила, и чувствую себя полным кретином и вообще каким-то дауном. Хотя чувствую я себя так только мысленно, а вот энергетически внутри моего «я» четко ощущаю, что эта информация – это то, что нужно, правильное, нужное и полезное. Не знаю для кого как, но для меня – определенно. Ну а я, в свою очередь, просто продолжу это дело, дело силы, движения, потому что считаю для себя это занятие правильным, без всяких объяснений и оправданий ни перед кем. Ни перед собой, ни перед Зеландом, ни перед Смотрителем, ни перед Силой. И, разумеется, даже не перед вами, дорогие мои. Пожалуйста, прошу воспринимать это без сарказма и грубости. Поскольку мною это написано без сарказма и без негатива, а так как оно есть. Прямо и чисто, изнутри моего «я», а точнее с помощью внешней силы. Просто я сразу хочу, чтобы наши отношения с вами, дорогие читатели, были открытыми. Как будто мы сидим в детском летнем лагере, вечером возле костра, и у нас нет друг от друга никаких тайн и злонамеренных хитростей. А все глупо, наивно и просто. А что касается дела силы, здесь я буду транслировать информацию, данные из определенного сектора пространства вариантов. И буду делать это специально для вас. И делать я буду это с особым подходом, используя теософию и практику трансерфинга. Потому что я просто чувствую, что именно трансерфинг – это та самая основа, от которой я реально хочу отталкиваться и брать новые знания, чтобы помочь не только себе, маленькому и меркантильному, выжить, но еще и вам, всем. Кому надо – берите, кому не надо – не берите. А я буду это делать и буду брать это. Ибо трансерфинг – это для меня, это мое. И, надеюсь, уважаемые друзья, трансерфинг остался вашим и для вас. Ну, а также, если честно, надеюсь на то, что сила – это тоже ваша. Особая благодарность нашему постоянному страннику и активному спутнику бесконечности – Милене. Вы, Милена, самодостаточны, и на самом деле сила в вас, потому как вы сами приняли ее, встав на ее же сторону. Пункт назначения или почему все еще плохо? Для начала задам вам два откровенных и грубых вопроса. Первый. Если все так хорошо, то почему все еще плохо? И второй. Если везде так хорошо, то почему в России все еще плохо? Прошу вас ответить на эти вопросы так же откровенно и грубо, как сочтете нужным. Но при этом учтите одно. Ответьте не только мне, чтобы заявить о своем присутствии. Якобы я высказал свое мнение, я заявил о себе, и на этом моя миссия выполнена. Нет. Ответьте себе самим. Можете даже ничего не писать в комментариях. Главное, чтобы вы взяли эти советы из пространства вариантов сами. Ну а теперь я продолжу нашу тему. Сейчас мне очень хотелось бы поговорить о реально хороших и полезных вещах. Вообще о каких угодно, лишь бы было хорошо. Однако пока что реальность нереально прет вперед и указывает нам всем только одно, единственное направление – смерть. Да, к сожалению, реальность тотально указывает нам всем на выход. Она как бы заботливо уведомляет нас, уважаемые живые существа, следующая остановка – конечная. Как бы грубо это ни звучало, но это единственная истина жизни. А вообще одна и единственная истина самого бытия – уничтожение. Возможно, это не всегда цель вашей земной жизни, но смысл уж точно. И весь смысл сводится к тому, что все должно закончиться. Конечно, не сегодня, но когда-нибудь, рано или поздно. Опять же, это самое все закончится для вас только в этой, вашей текущей жизни. Возможно, вы вернетесь сюда. А если не вернетесь? А если у вашей души не хватит для этого силы? Что тогда? Да и если вернетесь, какой это будет мир конкретно для вас? Будет ли это то самое светлое будущее, о котором нам так настойливо заливает в уши система? Или это будет ад на земле? Да и будет ли это будущее? Быть может, наша душа потеряет свой маршрутный лист намерения и попадут в прошлое, а то еще интереснее вернуться в ту точку отчета, с которой и началась их эта текущая земная жизнь. Ответ неоднозначный, но выполнимый для всех. Возможно, все. Однако давайте вновь вернемся к теме нашей конечной остановки. Что я имею в виду, когда говорю об этой остановке? А, собственно, прекращение нашего телесного бытия, физическую смерть. И это идет с вами рядом всегда и везде, всю вашу жизнь, независимо от того, хорошо вам или плохо. И, конечно, независимо даже от того, какие вы, хорошие или плохие. Черт, прав был Дон Хуан, смерть где-то рядом, и она дает тебе жизнь. До тех пор, пока не хлопает по левому плечу. А вы, друзья, еще пока что часом не ощущаете некое холодное прикосновение к вашему левому плечу? Если пока что нет, значит, вам дают право жить. Но учтите, и жить вам не дают, потому что вы в кубе бесконечности, а не на нити бесконечности. Когда ваша энергоинформационная проекция займет положение на нити бесконечности, вы станете свободны абсолютно. И тогда вам будет все и всегда очень хорошо. А все потому, что вы просто умрете физически, но до тех пор, пока вы в кубе, вы свободны ограничены. Это вновь звучит парадоксально, но это правда. Вот вы сейчас скажете: ну прямо развел тут демагогию в стиле фильмов, пункт назначения, якобы некая злая сила и ее имя смерть. Какая она жестокая, какая она коварная, какая она разумная. И, конечно же, какая она злая. И у нее есть четкое расписание в духе, кого, когда, за что забрать с собой. А если ей такой коварной дьявольской силе помешать, тогда вообще держитесь. Ибо она будет вести себя еще хуже и еще жесть, и будет преследовать вас до тех пор, пока не заберет вас окончательно. Причем она не отпустит вашу душу в вечность, вдоволь не наигравшись с вашими телесными запчастями. Ну и развел же ты тут какой-то сплошной пункт назначения. А я отвечу вам. Ух, да не дай бог, никому никогда, ни за что. Во-первых, поймите, все, что показано в фильмах, пункт назначения, это просто режиссерская точка зрения как на жизнь в целом, так и на жизнь отдельно взятых типов людей, а также на их поведение и расплату за такое поведение. И тем более, это всего лишь любопытная метафора, сравнительный образ, не прямой, а переносный смысл неких более вечных и даже абсолютных процессов, например, таких как равновесная сила или сама сила. Это все объясняется тем, что кому-то из режиссеров просто было удобно в качестве символа, четко запоминающегося образа, вечного зла показать амбала зомби с хоккейной, в хоккейной маске Джейсона Вурхиса, который, подобно вселенной и ее силе, просто сносит все на своем пути и воздает людям, пусть даже и персонажам сновидений, все, о чем они не просят. Чертовски хороший парадокс. Причем он это делает для них не за что-то или почему-то, а просто так. Ведь Джейсон Вурхиз – это инструмент безусловной деструктивной силы. Простите, не удержался от того, чтобы не извратить здесь цитату Клауса Джоула. А кому-то из творцов подобного жанра было удобно показать вечное зло, как некую видимую абстракцию, двигающую конкретную материю. Эта невидимая сила похожа либо на равновесные силы, либо на внешние намерения, силу, что ведет материальную реализацию в сектор любых сильных худших, либо сильных лучших ожиданий. В данной ситуации можно сказать вот что. Сильный станет еще сильнее. Причем не важно, в чем этот сильный станет еще сильнее. В чем-то лучше или худше. Мир, как зеркало, согласится со всем. Так вот, эта абстракция в фильмах двигала материю к самоуничтожению, к саморазрушению. Наша задача – выбрать направление силы для самого вытаскивание из дыры для жизни. Причем для реально хорошей, качественной жизни, а не для борьбы или жалкого существования. Во-вторых, я здесь не развел ни в коем случае никакой пункт назначения и не приглашал никакого Джейсона Вурхиза в гости для философских бесед об управлении реальностью. Здесь я открыто делаю массовый вброс определенной идеи, чтобы эта маленькая частица, идейка, проще говоря, зацепила вас за ваше живое и вдохновила вас на жизнь, а не на смерть. Но для того, чтобы вдохновиться на жизнь, сначала надо взлететь на высоту птичьего самолета. А лучше подняться на воздушном шаре изобилия, высоко в облака, и посмотреть на то, что вы называете своей жизнью здесь и сейчас. И если эта ваша жизнь вас полностью устраивает, забудьте обо всем и живите дальше, наслаждаясь такой жизнью, какая у вас есть на данный момент. Только не забывайте ее поддерживать в том виде, в котором она у вас есть сейчас. Если хотите, чтобы ее вид остался надолго таким приятным и хорошим. А для этого можно вполне использовать принципы трансерфинга. Или пару слов, как некую установку. Все хорошо. Ну а если ваша текущая жизнь вас не устраивает, есть смысл задуматься над тремя вариантами. Первый – оставить все как есть и жить как живется. Второй – умереть, сдохнуть. Третий – выжить, вытащить себя на шикарный уровень. А затем жить и наслаждаться этой новой жизнью. А точнее, этим обновленным слоем вашей жизни. Лично я рекомендую вам выбрать вариант 3. Причем, как бы плохо вам не было сейчас, и как бы вам не хотелось умереть. Ну что, будем жить? клуб бесконечности. Сейчас мы поговорим о том, что же есть такое этот странный куб. Итак, куб бесконечности. Это есть некое ограниченное пространство, в котором вы находитесь. Причем вы находитесь в этом пространстве всю вашу жизнь. Ибо это самое пространство и есть ваша материальная жизнь. И неважно, какую именно форму несет это пространство. Шар, куб, круг, квадрат, треугольник или прямоугольник. Это может быть вообще все, что угодно. Хоть плоть и кровь, хоть вода, хоть камень, хоть воздух, хоть песок или металл. Скажем, например, силе больше нравится слово «куб». Вот его-то я и буду в дальнейшем использовать и транслировать. Однако должен снова предупредить вас о том, что я буду говорить о таких вещах, объясняющих устройство нашего материального мира, лишь на сугубо примитивном уровне, а точнее, на уровне приблизительного понимания. То есть понимания приближенного к действительности, а не стопроцентно точного объяснения. А для этого приблизительного понимания вполне сойдут те модели реальности, или по-другому картины мира, о которых я вам и поведаю далее. Ибо все-таки давайте не забывать золотые слова Зеланда о том, что все в нашем мире лишь приблизительно и никогда не наверняка. Помните об этих самых 99 и 99999 до бесконечности процента. А теперь вернемся к нашему кубику бесконечности. Но опять же, не суть важно, как вы называете это. Главное то, что вы, по крайней мере, уже знаете об этом. И о том, что вы находитесь в этих ограниченных рамках. А значит, и вы сами тоже ограничены. Куб – это и есть рамки, ограничивающие абсолютную свободу. Внутри этого куба – ваша ограниченная свобода. А за пределами куба – абсолютная свобода. Так вот, ограниченная свобода – она ваша, потому что внутри куба вы можете делать все, что хотите. Иными словами, только вы сами можете еще больше ограничить ваше ограниченное. В том числе ваше пространство, ваши способности, ваши возможности и так далее. До девяток бесконечности. Однако, как ни странно, вашу ограниченную свободу никто и не думает у вас отбирать. Кроме вас самих, опять же. А об этом вы даже не подозреваете. Ну а вот с абсолютной свободой не все так просто. Она не ваша. Потому как этот вид свободы находится вообще за пределами самого куба. А там, за пределами, бесконечность, вечность, вселенная. И вот, в некотором смысле, куб – это ваша физическая жизнь. А за пределами этого ограниченного куба – смерть, то есть конец вашего физического бытия. И там простирается уже другое пространство, имеющее другую форму, другую геометрию и другую философию бытия. Так вот, это самое другое и есть Вселенная, протягивающая вам руку вечности. И если у вас хватит смелости схватить саму Вселенную и вечность, в том числе за руку, вы пускаетесь в путешествие бесконечности. Однако вы не можете осуществить это путешествие, находясь одновременно в вашем физическом воплощении. Ведь вечность – это энергетическое пространство, и она воспринимает что-либо только на языке энергии, а не на языке грубой материи. Запомните одно – если вы действительно хотите отправиться в это бесконечное путешествие, вы должны кое-что дать Вселенной взамен. Потому как Вселенная не протянет вам свою руку просто так, хотя, конечно, ей это вообще ничего не стоит. Она же – Вселенная, и ей – не жалко для вас ничего. Да и Клаус Джоу нам говорил, что Вселенная – это инструмент безусловной любви, и что она дает каждому все, о чем тот просит. Не зачем-то и не почему-то, а просто так. Но мы должны помнить еще кое о чем. С одной стороны, да, Вселенная реально дает все просто так. Но с другой, приходит время отдавать Вселенной все, о чем попросил и что получил. И вот тогда-то и наступает миг, когда ты ощущаешь холодное прикосновение к своему левому плечу или сгораешь изнутри. И, как правило, те, кто уже испытал на себе это холодное прикосновение, даже не успевают опомниться в духе «что к чему», и как их путешествие бесконечности уже подходит к концу. Вот здесь прямо не терпится воскликнуть, якобы: «Но подождите, ведь так не бывает, ведь страннее уже быть не может». Получается какой-то абсолютный маразм, верно? Однако этот маразм – это еще что? На самом деле все проще некуда. А дело в том, что когда странник бесконечности, ощутивший холодок на левом плече, делает первый шаг в эту самую бесконечность и пускается в далекое путешествие, его душа в форме чистой энергии либо замирает на месте, подобно участникам веселой детской игры «В море волнуется раз», либо совершает прыжок в бесконечность бесконечности и оказывается на другом берегу бытия, а может быть и на другом берегу небытия. И опять же, все не важно, потому что как в первом, так и во втором случаях этот миг длится бесконечно долго и недопустимо быстро одновременно. Вот здесь как раз-таки и проявляет себя наша любимая теория относительности. Причем уже на практике. Все в этом мире относительно. Так сказано. Но сейчас, уважаемые читатели, я вас шокирую еще более шокирующей истиной, какую невозможно себе вообразить ни в одном самом бредовом бреду. Итак, приготовьтесь. Вот оно. Все в этой вселенной относительно. Не верите? Хорошо. Переместитесь мысленно или образно на Марс и посмотрите оттуда на красоты и прекрасы Земли. И, конечно, зрение не испортите. А потом сгоняйте-ка на Юпитер и уже оттуда полюбуйтесь на ближайшие пристройки Солнечной системы. Гарантирую, вид не просто шикарный, а даже не описать словами. Наверное, вы даже не ухватите из потока силы нужную вам эмоцию для такого переживания жизненного опыта. И в таком случае у вас может случиться некая разбалансировка конструкции. Проще говоря, либо крыша полетит, либо сломаются чувства, что в конечном итоге все равно приведет к слету крыш. Но не дай никому Бог. И вот, собственно, теперь, зачем я говорю обо всем этом самом? А для того, чтобы вы четко себе представили, что все окружающее вас пространство – это некий ограниченный куб. И одновременно вы сами внутри этого куба. Разумеется, что подобная кубическая форма взята для удобства понимания данного явления. И заметьте, пока что я говорю только о существовании данного явления, а не о принципе его действия или работы. Возможно, все снова намного проще или сложнее, хотя снова не суть. А суть в том, что весь наш мир – это куб. Такой же ограниченный и невозможно возможный. Собственно, как и возможно невозможный. Почему я так странно выражаюсь? А потому что таким вот странным и порой даже капризным образом постоянно напоминаю вам о конкретной двусторонности нашего дуального зеркала. Мы все живем внутри этого гигантского куба. И бесконечен он лишь в том смысле, что он ограничен в своем пространстве. Он зациклен и зафиксирован в одном положении. А мы с вами живем в этом кубе, словно бегаем по нему, как по замкнутому кольцу. Скажу немного, забегая вперед. Мы реально можем расширять как свой личный отдельный маленький кубик жизни, так и наш общий единый кубище. Некоторые возмутятся, мол, что ты тут снова развел? Какую-то странно непонятную и мутную муть. Давай конкретной техники уже, давай, блин. А я в ответ преспокойно пропою: «Ждите, все будет». И ведь реально будет, друзья. Я не со злостью к вам. Я с добром и искренностью. Вы только, пожалуйста, подождите. Не торопитесь. Для начала нужно не просто кое-что понять. Для начала начал, во-первых, это самое кое-что надо узнать. Во-вторых, это самое кое-что надо прочувствовать, ощутить всей душой и всем сердцем. А вот потом уже, в-третьих, физическое понимание разума догонит все ваши энергетические ощущения души. А еще проще, разум догонит душу и сразу все поймет. А потом уже для себя определит, надо ли ему действовать дальше или стоит подождать. Вот и сейчас я вас прошу, подождите немного, все будет. Точнее, будет не просто все лишь бы как бы, а будет именно то самое, что реально нужно. Всю эту мутную муть и непролазную хрень мы с вами баламутим еще больше не для того, чтобы в чем-то разобраться, а для того, чтобы это самое кое-что или даже что-то ощутить. Первый пункт мы уже с вами преодолели. Зявот нам все рассказал, все разжевал, что мог. Большое ему за это еще раз спасибо. Мы все узнали. Теперь дело за вторым пунктом. Прочувствовать, ощутить. И пока что мы не будем спешить применить. Сейчас не менее значительный шаг. Именно прочувствовать душой эту чистую энергию. Пропустить поток силы через свою душу, свое сердце и свое тело. Ограниченная свобода. Мы продолжаем тему Куба Бесконечности. Здесь я хочу кое-что уточнить по поводу вашей ограниченной свободы. Итак, ограниченная свобода – это такая ваша свобода, которая находится у вас в полном распоряжении, но опять же, таки в ограниченном пространстве вашего персонального Куба Бесконечности. Ограниченная свобода находится внутри куба, а не снаружи. Снаружи только абсолютная свобода, но о ней чуть попозже. Вы не можете выйти за пределы куба при жизни. Вы можете выйти за его пределы только после физической смерти. То есть только когда вы потеряете свою грубую плоть и станете голым духом или же чистой энергией. Вот тогда вы выйдете за пределы куба уже абсолютно. Потому как ваша энергия, душа, соприкоснется с такими же абсолютными и бесконечными процессами и механизмами, у которых нет начала и нет конца, а уж понять и объяснить которые мы пока что не в состоянии. По крайней мере, мы не в состоянии понять и объяснить их полностью и точно. Такие абсолютные и бесконечные процессы можно лишь прочувствовать, ощутить и только на уровне эмоций, энергии. Потому что мы – живые существа и сами являемся прямыми их продолжением, их маленькой частицей. И весь секрет в том, что не надо пытаться эти процессы понять или объяснить. Если уж и пользоваться ими в своих корыстных или чистых интересах, то в первую очередь эти процессы надо прочувствовать вашей душой. Как бы даже слиться с ними воедино энергетически. Стать с ними одной целой субстанцией. Просто помните, что эта самая субстанция имеет энергетический вид, а не физический. Вот и все. В общем смысле, вы можете использовать свою ограниченную свободу совсем неограниченно. И в этих моих словах сейчас нет ни капли сарказма или несоответствия. Все очень даже конкретно и точно. Вы реально можете использовать вашу ограниченную свободу безгранично. В том смысле, что вы можете использовать ее только в рамках вашего личного, персонального куба бесконечности. И с помощью этой вашей личной свободы вы можете заниматься в проекции куба вообще. Занимать в проекции куба вообще любое местоположение, подобно точке, какой захотите. И если, конечно, вы намеретесь использовать еще и силу, как внутреннюю, так и внешнюю. Ведь если вам для перемещения вашей точки в пространстве не хватит своей внутренней силы, на помощь вы можете призвать силу внешнюю, то есть силу бесконечности. И сделать вы это сможете в любое время, когда ощутите в этом нетерпимую надобность. То есть, когда будет уж совсем не вмоготу. А как это сделать, вы уже знаете из книги Вадима. «Взлом техногенной системы», глава «Закон привлечения силы». Так что, если в данный момент вы прямо чувствуете всем телом и сердцем, не мозгом, а именно телом и сердцем, что вам конкретно и катастрофически уже не вмоготу и не хватает этой самой силы, особенно внутренней, перечитайте заново главу «Закон привлечения силы», и вы вновь откроете для себя какую-то новую грань бытия, которая раньше пряталась от вас за ширмой недопустимости, либо скрывалась во мгле бесконечности. Вы получите совершенно новый, другой ответ или новое решение для какой-то вашей новой проблемной ситуации или просто нового вопроса. Помните, что ваш личный слой мира обновляется ежедневно. И в данном смысле этот ваш слой становится новым, а там, в новых обновленных вариантах вашего слоя, будут обязательно, пусть и время от времени, появляться новые ситуации, требующие решений и новые вопросы, ждущих ответов. Абсолютная свобода. Мы продолжаем тему Куба Бесконечность. Здесь я хочу кое-что уточнить уже по поводу вселенской, а именно абсолютной свободы. Итак, абсолютная свобода – это вся та свобода, которая находится уже за пределами вашего Куба Бесконечности. Вы не можете ее увидеть или потрогать. Максимум, что вы можете сделать с таким видом свободы, это просто ощутить его или предчувствовать. К сожалению, эта абсолютная свобода недоступна полностью на все 100% для живых существ, имеющих физическую материю. Она в полном, то есть абсолютном распоряжении только у нефизических и неорганических существ, не имеющих физической оболочки, духов вечности. С одной стороны, конечно, жаль, что мы не можем использовать эту абсолютину на все 100% здесь и сейчас, пока мы живем в мире материальной реализации и имеем физическую плоть. Однако, с другой стороны, я бы не спешил завидовать этим энергетическим существам из вечности. Ведь для них эта самая абсолютная свобода оборачивается другой стороной зеркала. То есть абсолютной несвободой. Почему же так? А потому, что эти энергетические существа имеют в своем полном распоряжении только энергию. Как ровным счетом, и сами они сварены из той же каши. То есть состоят они из той же субстанции, из энергии. А вот теперь задайте себе глупый вопрос. Для чего, собственно, энергетическому существу, голому духу или голой душе, нужна эта энергия, и тем более полная свобода? Чтобы летать из одного конца Вселенной в другой за считанные секунды? Но подождите. Ведь энергия находится в едином состоянии абсолютного баланса всего и вся этого нефизического пространства. Зачем же тогда энергии перемещаться из одного уголка Вселенной в другой, если тем самым своим энергетическим движением голая душа создаст избыточный потенциал и будет толерантно или тотально сбалансирована равноместными силами? Ведь также и природа мира энергетического не тратит своей энергии впустую. А к чему, собственно, тогда этой голой душе создавать избыточный потенциал и навлекать на себя ветры равноместных сил? Вообще, какая-то она нелогичная фигня получается, да? Сделаем же уточненные выводы. Когда голая душа, обнаженная душа, лишившаяся своего физического костюма и плотской маски, пребывает в промежуточном мире или еще по-другому в ином мире, ей нет смысла действовать, противодействовать или равнодействовать. Она там просто есть, и она также остается малой частью силы. В таком же виде существует и сама сила, она просто есть, как океан энергии. И вот она, душа, она сливается с этим океаном энергии. Я не могу сказать вам абсолютно точно, что же делает душа в этом состоянии, пока находится в мире промежуточной реализации. Летает она или сидит на месте. Ну а если точнее, пока энная душа находится в мире промежуточной нереализации, так как реализовать там нечего. Ну, разве что физически реализовать нечего. А вот энергетически делай не хочу. А точнее, делай не могу. А не могу, потому что не имею физической плоти. Ведь, грубо говоря, я голая душа. Я чистая энергия, без плоти. Так вот, в точности я не могу вам вообще ничего сказать по этому поводу. Хотя могу лишь предположить одно. Голая душа просто возвращается на какую-то свою определенную траекторию или основу. Если, конечно, там, в мире энергии, происходит это постоянное движение. Либо душа возвращается в конкретную точку ожидания, если же этот энергетический мир стационарен и неподвижен. В общем, пока мы живы и живем здесь, в мире материальном, нам нет особого смысла разбираться детально, что происходит там, за гранью, за пределами куба, за порогом физической жизни. Есть смысл только в том, чтобы не бояться этих абсолютных и вечных процессов. Не то, чтобы не бояться жить рядом с ними, а не бояться их использовать здесь, в нашей физической жизни, для достижения ваших материальных целей, которые, в свою очередь, ведут вас к новым материальным земным благам. Единственный смысл таких бесконечных процессов в том, чтобы дать вам ощущение, чувство, которое поможет вам двигаться в вашей реальной жизни. И не просто двигаться, а двигаться уверенно, но никак не настороженно, опасаясь всего на своем пути. Так вот, это самое уверенное чувство, как будто подтолкнет вас к действию, а именно к ощущению того, что вы творец своего бытия, и что вы реально можете все, что захотите, и что является вашим. Главный смысл именно в ощущении, в прочувствовании себя нужным здесь, в этой жизни и на этой земле, а также достойными в этой жизни и на этой земле лучшего и большего, чем вам позволено или уготовано. Смысл ощущений – дать вам уверенность в уверенности, а также вытащить вас из подвешенного состояния, когда вы пусты энергетически. А вы пусты энергетически, либо когда вы измождены, устали, либо когда вам ничего не хочется в этой жизни. Фатально-лирическое авторское отступление. Еще немного о кубе бесконечности. Вы свободны шататься только лишь по этому кубу. Однако за пределы самого куба фигушки вам. Вот что хочется добавить. В одной из книг Вадима, ступень 4, управление реальностью, говорится о том, что нет скуки как таковой. Есть лишь одна потребность у любого живого существа – управлять своей реальностью. Хоть в какой-то мере распоряжаться этой своей жизнью. Вадим Зеланд. Так вот, есть одна неприглядная сторона этой жизни. Некая истина, правда. И она состоит в том, что мы все умрем. Рано или поздно, или где-то вообще посередине. Но однозначно одно. Мы все самоуничтожимся. Потому что у любого живого существа, появившегося на этот свет, в момент выхода из утробы, возникает самое первое и самое точное чувство. Это чувство можно описать одним словом. Поха! Можно еще вдобавок конкретизировать, мол, мне плохо, потому что больно, или мне плохо, потому что страшно. Поэтому и новорожденный, неважно кто, человек или любое другое живое существо, вопит как резанный. А все потому, что ему, бедному, просто жутко некомфортно. Для вечной души, попавшей в новое тело, это вообще жуткий стресс и шок. Но самое страшное не в том, что мы не просто когда-то умрем, а в том, что мы уже конкретно умираем, самоуничтожаемся. Мне хотелось бы верить в светлое будущее не только нашего мира, но и нашей страны. Однако сегодня все идет к тому, что нас ждет совсем не светлое, а темное будущее. В прямом или переносных смыслах. А значит ли это, что пришло время продать эту страну со всеми ее потрохами, всем кому угодно? Каждый человек должен задать себе такой вопрос и честно на него ответить. Житель не только России, а любой другой страны в мире. Ведь это касается не только россиян, а всех жителей планеты. Стоит ли надеяться на что-то лучшее в будущем? Станут ли люди не то чтобы лучше, но менее жестче хотя бы? Будут ли просветы осознания у человечества? Или пришло время писать нечто вроде «Господа из Билиберского клуба, особое внимание! Я, как гражданин такой страны, устал быть гражданином такой страны и хочу продать вам эту страну. А заодно можете забрать эту тупую, еще одну, две, те, что рядышком». Честно, не знаю. Но все-таки хочу надеяться и надеюсь. Мог бы быть и намерен, но понимаю, что одного моего намерения не хватит, чтобы улучшить этот мир. Но при этом я просто не буду быть очередным гуру-заливателем, который просто всунет вам очередную технику управления реальностью и зальет вам о том, что все будет хорошо. Я скажу вам грубую и неприглядную правду, о которой реально нигде не прочитаешь, о которой четко нигде не говорится, да и никто не скажет. Все будет плохо. И давайте дерзнем и поставим условия, что все будет плохо, если мы не проснемся и не одумаемся, что делаем и куда бежим. Думаю, бессмысленно употреблять такие слова, как «идем». Потому как мы именно бежим, подгоняя саму реальность, да еще и одновременно реальность нас тоже подгоняет. Ну давайте что-то с этим делать. Почему мы должны кому-то, кто не имеет прямого или даже косвенного отношения к нашей жизни. Отношение силы. Вот мы с вами подходим к новому этапу. Этот этап я называю отношение с силой. И забегая немного вперед, я даже вскрою один секретец прямо на ваших глазах. Однако для начала я хочу, чтобы вы, прочитав далее, сами сделали для себя свои собственные выводы по этому вопросу. И именно поэтому вид такого вскрытия будет представлен в форме коротких тезисов. Итак, внимание. Собственно, ключ к секрету. Сила равно энергия, равно душа, равно все, равно Бог, равно ангел, равно дьявол, равно человек, равно личность. И еще подсказка. Здесь я конкретно прямым текстом проложил вам всю логическую цепочку причинно-следственной связи. Это и есть некий отрезок на координатной плоскости с двумя главными точками отбытия и прибытия, начала и конца отрезка. Просто я еще дополнительно разбил туманность отрезка на конкретные остановочные пункты для более четкой ясности и ориентации в пространстве бесконечности. Собственно, точка А – это сама сила. Вот оно, начало отрезка. Точка Б – это личность. Вот он, конец отрезка. Однако под этими словами «начало» и «конец» я понимаю не какую-то конкретную физическую ограниченность материи и самой жизни, типа рождения и аннигиляции, а некие условные модели, образно показывающие работу данной причинно-следственной связи, выполняющей функцию единства. А теперь еще круче. Секрет в своем зеркальном отражении самого себя, подобно имени Джейцы Тфат или Тафди, о чем мы узнали в прошлом выпуске. Личность равно человек, равно дьявол, равно ангел, равно Бог, равно все, равно душа, равно энергия, равно сила. Ну а теперь делайте свои выводы. Ваши ответы вы можете оставить в своей душе, если не хотите высказывать свои догадки прилюдно, общественно. А если вас ничего не смущает, можете смело выговориться и прокомментировать ваше мнение по вопросу. Принимайте любые мнения. Ну ладно, вроде бы разобрались с секретами, кодами, формулами и шпаргалками. А сейчас мы продолжаем наш основной топик. Хотя и здесь я позволю себе прокомментировать ваши комментарии. Собственно, вот в чем суть. Исходя из того, что вы пишете в комментариях данной рассылки, я могу сделать простые выводы. Эти выводы резюмированы в двух пунктах в вопросах. Вопрос 1. Как овладеть этой силой? Вопрос 2. Как использовать эту силу? И чтобы особо вас не томить, сразу же отвечаю коротко и по факту. Ответы 1 и 2. Никак. И в то же время по-особому. Слияние с силой. А вот сейчас давайте все разберем по порядку и уже более подробно. Вопрос 1. Как овладеть этой силой? Ответ. Конкретно владеть никак, а ведь действительно никак, и в то же время по-особому. Друзья, поймите одну простую вещь, здесь я веду речь о силе не как о каком-то инструменте, типа компьютера, или даже физико-механическом навыке, типа нажимать кнопки, нет. Тем более в моих личных отношениях с силой я вообще опасаюсь употреблять такие слова, как «овладение» или «использование». Почему? Вы и сами, наверное, уже поняли. А если нет, вас ожидает взлом сознания. Но подробнее об этом далее. И снова я не говорю об использовании. Здесь я могу допустить только какие-то слова вроде «подключение» или «отключение». А если уж совсем очеловечить силу, подобно тому, как мы очеловечиваем наших домашних питомцев, доводя их до некого уровня любимых и близких домочадцев, которым мы, как правило, неравнодушны, можно также использовать слово «искреннее участие» или «равнодушие» для ваших отношений с силой. Теперь по поводу подключения. Здесь я веду речь в основном даже больше о самой возможности подключения к силе. Как таковой вашей живой способности присоединяться к силе, данным вам от природы. А еще лучше сказать о возможности возвращения в силу, при жизни, разумеется. Хотя, как вы заметили, даже это слово «подключение» я беру в кавычках, и делаю я это, чтобы облегчить понимание действительно сложных и очень далеких процессов бесконечности для современного среднестатистического восприятия, не просто для человека, а именно для его восприятия. Потому как такое современное восприятие реальности в большинстве своем уже чисто техническое. Или здесь будет также уместно использовать излюбленное ругательное словечко главного батюшки трансерферов Вадимушки Зеленого. Техногенные. Да, действительно, сегодня в подавляющем своем количестве среднемассовое восприятие уже чисто техногенное, а не природное. Поэтому я иногда буду передавать суть этого знания с помощью подобных техногенных слов, типа подключения или отключения. Зачем это нужно? Очень просто. Затем, чтобы чисто техногенных людей вернуть на свой природный уровень восприятия и сознания. Проще говоря, надо вернуть их в силу. И при этом их надо вернуть не силой, а в силу. «Да кто ты такой, черт подери, чтобы делать это, да я еще без нашего разрешения?» спросят приверженцы системы. То есть те, кто входит в саму систему, а именно техногенные люди, со средним массовым восприятием. На их вопрос я отвечу так. Если Вадимушка Зеландовский, это, грубо говоря, современный Иисусец, то я его тайный и неверный помощник, и продолжатель, крылатый ангелочек, телохранитель. Вот как-то так. А больше мне, техногенным людям, сказать нечего. Только до тех пор, пока они не вернутся на свой природный уровень. Хотя я постараюсь им в этом деле помочь, так же тайно и незаметно. Они даже не успеют осознать, что с ними произошло. Но им уже будет хорошо. В хорошем смысле хорошо. Простите мне эту глупую шутку, однако без легких шуток в современной реальности, пропитанной техногенным влиянием и такой же техногенной атмосферой, жить было бы совершенно невозможно. Собственно, также невозможно и овладеть силой. Она не поддается хитрым уловкам разума. Она может впустить к себе в гости только вашу душу, погреться у огня в холодную погоду бытия. Но разум силушка не пустит ни на порог, ни внутрь, ни к себе на ручки даже не возьмет. Потому что разум сотворит столько бед, что Вселенная может рухнуть. А ведь для того, чтобы Вселенная рухнула, будет достаточно какого-то одного условного разума и его разумных действий. Сила не может допустить разрушение Вселенной. Именно поэтому сила не будет доступна среднему разуму, настроенному только на бытовую действительность. Что можно сделать силой? Единственное, что можно сделать силой – освоить ее. Однако и этим все сказано. Итак, мы пришли к простому выводу. Силу нельзя себе подчинить или овладеть ее. Ведь сила – это не дамочка легкого поведения. В первую очередь, сила уважает себя как сущность, свою суть, свое «я», свою идею и свою энергию. И поэтому сила не допустит с собой такого обращения. Так вот, владеть силой нельзя. Силу можно только почувствовать. Освоить, конечно, тоже можно. Однако освоить можно не саму силу, а лишь свой собственный физический навык обращения с этой силой. Понимаете разницу? То есть, грубо говоря, вам надо освоить не саму энергию, как явление из вечности, а лишь вашу деятельность, чтобы сделать из всего этого навык, который превратится в привычку. А привычка, в свою очередь, крепко осядет в душе и сознании. Только тогда разум дотронется до бесконечности и, соответственно, до силы. Ну, а этого уже будет вполне достаточно для разума, который только что выходит на новый уровень, выше среднего. Потому что, правда, нет смысла и пользы в том, чтобы сразу же за один прием заглатывать полностью весь океан энергии, как бы залпом. Смысл и польза в том, чтобы набирать скорость своего движения в этом океане энергии постепенно и медленно, аккуратно и равновесно, потому что вы должны учитывать самые жизненно важные уровни вашего телесного здоровья, физического, духовного, психического и ментального состояния. Поэтому ваше тело должно быть максимально чистым и здоровым на всех этих уровнях. Причем чем чаще ваше тело будет чистым, тем чаще вы будете спокойны и счастливы по жизни. Вас просто невозможно будет чем-то огорчить или раздосадовать. Просто весь смысл здесь в том, что разум должен действовать не напрямую, а в обход. Он должен обращаться с силой уважительно и при этом обходительно, а не прямиком хватать силой саму силу и волочью за ноги на обочину в пустые, а затем пытаться что-то выделывать с такой поистине могущественной силой. Нет, в данном случае девственная или чистая первозданная сила Вселенной потеряет свою девственность, свое первоначальное качество, энергетическую чистоту. Потому что это будет уже изнасилованная сила или сила в капкане. А такая сила не приведет вас к ожидаемому положительному результату. Именно это я имел в виду, когда сказал, что с силой надо обращаться по-особому. А для того, чтобы освоить свой навык обращения силой, надо произвести одно простое действие. Слияние. А вот уже само слияние настроит вас на соответствующие параметры энергетического излучения, что поможет вызвать у вас ощущение. Однако под этим самым слиянием надо понимать чистый смысл, а не грязный, как нас к этому приучили маятники. И это слияние не должно быть каким-то одноразовым, быстрого использования или вообще похотливым. Нет. Слияние должно быть чистое и не только по определению разума, но и по ощущению духа. Это подобно тому, как, к примеру, ведущий верующий человек не просто знает умом наизусть песнопение, словно для галочки, а в первую очередь дух этого человека купается в безмолвном смысле этой, в смысле той информации, о которой он поет. Об этом и была в свое время вся книга «Шелест утренних звезд». Так вот, напоминаю, тот самый шелест – это не то, чтобы голос души, а скорее это пульс вашей души. А ваши чувства – это артерии, по которым и течет ваша жизненная сила. Вопрос 2. Как использовать эту силу? Ответ такой же простой, как и предыдущий. Конкретно использовать никак. Можно только использовать возможности, причем только свои возможности подключения и слияния с силой, а еще использовать для этого слияние свои. Душу плюс разум плюс тело. В три единстве бытия, чтобы присоединиться с силой в одно целое. Ключ к секрету. Чтобы это было сделать еще легче, соединиться с силой, надо из метафизической силы создать и спроектировать свою собственную и даже в каком-то меркантильном смысле карманную личность, похожую на человека вашей мечты. Или, может быть, лучше вашего любимого человека, а может быть, вообще на вашу любимую зверушку. Одним смыслом вам нужно сделать из силы такое живое существо, как вы сами, при этом которое у вас больше всех вызывает симпатию и доверие. А будет ли это человеческая личность или личность животного, птицы, рыбы, неважно. Главное, чтобы этот кто-то вызывала у вас симпатию и доверие, то есть ваш душевный комфорт. Личность силы. Часть первая. Душа. Теперь хочу представить вам кое-что. Что-то, что вы и так знаете, а скорее всего чувствуете. Что-то, что за последние несколько лет, возможно, просто утратили или забыли. Не претендую на что-то новое и переворачивающие взгляды на мир, но однозначно напоминаю, чтобы и вы тоже вспомнили. Личность силы. Часть первая. Душа, как было сказано ранее. Чтобы нам легче было управлять силой, для начала ее надо ощутить. Однако невозможно просто так взять и ощутить эту странную силу за 3 секунды. Вы можете ощутить силу, только когда ваша душа сольется с этой силой в единое целое. Здесь я имею в виду, что вы сольетесь вместе с силой здесь и сейчас, в вашей текущей жизни, а не после ухода из нее. Точнее сказать, ваш разум должен напомнить душе о том, что она и есть частица, капелька самой силы. В этом смысле ваша душа должна просто вспомнить о своем прямом отношении к силе Вселенной. Кое-что для справки. Туда вы обязательно успеете, но, как правило, туда не торопятся все те, кто хочет жить сейчас. Вот и вы не торопитесь туда. Ни в коем случае. Оживите сейчас. Ну а для того, чтобы произвести подобную манипуляцию с реальностью и метареальностью, с лицесилой нам помогут конкретные образы, которые направят ваши чувства, как вид энергии, в нужную нам сторону. Почему и как это работает? Потому что образы оживляют чувства, словно вдохновляют ваши чувства вновь ожить и даже реанимируют в каких-то запущенных ситуациях. А чтобы направить чувства в ту сторону, куда нам надо, для начала надо задать параметры направления с помощью мыслей, как видом информации. То есть, проще говоря, выбрать свою удобную тропинку в большом лесу, по которой вам всегда будет удобно и спокойно ходить. А такой тропинкой является направление ваших мыслей. Личность силы. Часть вторая. Живая антенна. Давайте вновь вспомним, ведь мы всегда об этом забываем. В нашей голове нет никаких мыслей. В нашей голове мозг и только мозг. А наш мозг – это просто живая антенна, биокомпьютер для приема, обработки и дальнейшей передачи любой информации. Информации в виде мыслей, образов и идей. Информация не физична, а виртуальна. Она не имеет физики, материи и плоти, потому что она находится в пространстве вариантов. И в этом пространстве вариантов она представлена в форме статичной базы данных, которая просто там лежит и никуда не двигается. Информация становится материальной только когда ее перетаскивают в наш материальный мир с помощью инструментов, разума и тела. Причем душа исполняет роль лишь двигающей силы. В каком виде это перетаскивается? Например, эта информация накладывается на бумагу, на холст или печатается в электронном виде, как это делается в приложении MS Word и ему подобных. Из чего в результате получается вполне себе материальный объект – текст. Так вот, текст – это материальная форма. Информация – это виртуальная, нематериальная форма. В чем же разница и что тут происходит? Это только наш мозг подключается к этим виртуальным мыслям, образам и идеям, будто берет из них некой виртуальной книжной полки. И он берет какую-то форму этой информации именно тогда, когда ему надо для этого, чтобы справиться с какой-то определенной жизненной ситуацией в реальном мире. Точнее, человеческий мозг берет копии этой информации из пространства вариантов, как из регионального источника, в котором хранятся все оригиналы, или по-другому истина в чистом виде. Например, я пишу этот текст, и мой мозг с помощью души напрямую присоединяется к пространству вариантов, откуда мне и приходит данная информация. А вот уже потом, когда я стучу пальцами по клавиатуре или делаю быстрые записи на бумаге в виде коротких формул и комментариев к этим формулам, метафизическая информация получает материю и в результате рождается сам текст. Да, грубо говоря, я подхожу к некому хранилищу данных и беру из него все, что мне надо. Вот так легко и просто. И вновь напоминаю, вы можете делать то же самое. Почему, черт возьми? Да потому что вы такие же люди, то есть такие же боги и создатели, творцы и трансляторы, такие же Зеланды, Иисус, Дон Хуан, Кастанеда, Ганди и прочие духовные наставники. Итак, в метафизическом пространстве вариантов остаются истинные, чистые и девственные оригиналы, не затронутые правилами материального мира. А мозг просто берет лишь бесконечные производные этих оригиналов, копии. Однако, как ни старайся, эти копии все равно будут слегка искажены в той или иной форме. И это примерно так же слегка искажена психика любого живого существа, только что появившегося на этот белый свет и пережившего все ужасы своего выхода из влагалища. Уж будем говорить как есть. А психика живого существа будет в любом случае искажена, потому что такова природа материального бытия. От этого никуда не убежать. Да и не надо убегать, это можно только прожить. И даже не пережить, в смысле горевать и убиваться, а именно прожить. И прожить все это просто как неотъемлемую часть материальной жизни, принимая эту боль физического бытия такой, какая она есть. проще говоря, простите физической материи ее побочный эффект бытия. И при этом надо просто ощутить и понять, что данный болевой фрагмент физического бытия – это всего лишь малый и быстрый миг на общей киноленте большой жизни. А уж если просто миг, который называется жизнь, для текущей вашей реализованной жизни в каком-то данном вам физическом теле, то представьте себе, что такое этот болевой миг по сравнению с вечностью, с тем пространным пространством всего и вся, что мы понимаем под вселенной. Да, действительно, что такое этот маленький миг для бесконечной вселенной? Это ничто. Причем вселенные, как материальные, так и нематериальные или зеркальные, как какой-то ваш болевой миг жизни можно сравнить с мелким атомом и Юпитером, стоящим напротив друг друга, а может даже и галактикой, а может и вселенной. Теперь, хотя бы примерно, вы представляете себе всю ту ничтожную мизерность вашего болевого мига жизни в соотношении с величественными размерами бесконечности. Думаю, что не представляете, как и я сам. Ведь мы прекрасно знаем, что у объективной бесконечности нет никаких размеров и нет никаких пределов, а есть только пространность. В следующей главе начнем с создания нашей собственной карманной личности.